Глава 18. Из Инсурима выехали только к обеду. 7 крытых повозок оказались под завязку забиты всякой всячиной. Одеждой, кухонной утварью, провиантом, палатками для ночлега, подарками королевским семьям, через чьи земли будем проезжать. Наместника я тоже не забыла. К тому же в одной из записок Квинт упомянул о любимом коте Публия, так что озадачилась подарком и ему. В дорогу, помимо охраны и неизменной компании друидов, отправились 3 моих служанки, няня и Мара с питомцем. Я попыталась было возмутиться, увидев, как она упаковывает подстилку и игрушки для медвежонка. Попробовала возразить, намекнув, что со мной и так зверинец едет, не хватало только павлинов. Затем согласилась. Вернее, Мара уговорила. Нытьё мы поцелуями. «Да берите, что хотите. Хоть дворец упакуйте». Дворец не упаковали, но набрали в дорогу гору ненужной ерунды. Медвежонку отвели отдельную повозку, укрепив ее прутьями, из которых соорудили подобие клетки на колесах. По дороге в ней частенько просиживала и девочка. За решеткой побывал и Ангус, с помощью которого Мара пыталась найти общий язык с Бартыком, а заодно строила друиду глазки по мере детского своего разумения. Мара уверяла меня, что Ангус понимает язык зверей и животных. Я кивала, хмыкая про себя. «Конечно, сейчас зарычит по медвежьи». Помимо отдельной повозки для Бартыка, целую повозку отвели под мой гардероб. Я оглядела слуг, сгибающихся под тяжестью сундуков, и пришла в ужас. Неужели мы все это берем? И главное, зачем? Во дворце я носила несколько любимых платьев и сменных туник, а также пару удобных штанов. Эти дарийские платья красивые, конечно, и цвета такие, что глаз радуют, и ткань мягкая и шелковистая. Не чета тем, что носили на Альбионе из льна или грубой шерсти, но я не собиралась их надевать даже, чтобы порадовать наместника. Ведь я королева бригантов, одного из сильнейших племен Альбиона. За мной древние боги и священные рощи Немеды. Со мной сила наших лесов, стремительных рек, бескрайние просторы полей, плодородная земля, год из года приносящая богатые урожаи, рудоносные горы. Не знаю, что еще за мной, но вот что с моей головой? Кажется, я тронулась умом после вчерашнего, начав мыслить так, словно рождена на землях Альбиона. Потерла то самое место, куда вчера получила посохом от Верховного. Небила приложил ко лбу, заставив встать на колени в святилище, закрыть глаза и повторять длинную монотонную молитву, смысл которой я потеряла уже на первой минуте. Давил все сильнее и сильнее в область между бровей, пока я не поняла, что сейчас упаду. Открыла глаза. Факелы, горящие в статуях Трёхликого, казались огненным взором древних богов. Нет, я не собиралась валяться на земле у них на виду. Хотела встать и уйти, послав всех далеко и надолго, объяснив, что в такие игры не играю, а посвящением недаром не нужно. Но не смогла вымолвить ни слова. Даже пошевелиться не получилось, словно на меня напал внезапный паралич под взглядом Трёхликого. Тут раздался голос Верховного. «Помни, откуда ты пришла и куда идешь, Эйлика. Не забывай, что отныне ты принадлежишь этой земле, этому лесу, священным деревьям, так же, как и они принадлежат тебе». Затем вдавил в лоб набалдашником так сильно, что стало больно. Из посоха полилось синее сияние, окутывая меня с ног до головы. Мне вновь стало плохо, словно организм устал играть в отравление и посвящение. Я все же упала в обморок, но меня быстро привели в чувство. Друиды, как-никак, отдали на руки охране. Прасург, прибывший в святилище, отвез меня в Инсурим и донес до покоев, потому что посвящение, хоть и прошедшее без крови, моей или жертвенных животных, забрало все силы. Утром рассматривала себя в зеркале, ни шишки, ни покраснения не было, но вывих мозга, подозреваю, все же случился. Сначала мне показалось, что я была такой, как всегда, ни островидения, ни острослышания не прорезалось. Сколько ни старалась услышать разговоры слуг, работающих в саду, или разглядеть, что они несут в больших корзинах, так ничего и не получилось. Наконец решила, что посвящение не сработало. Как была дуб дубом на Англси, вернее, береза березой, так и осталась. Но, с другой стороны, я все больше забывала о собственном мире. Словно и в помине не было успешной карьеры гонщицы Андрея, ведьмины петли, а всегда был лишь королевский дворец в Инсуриме, моя эседа, которую тоже взяли с собой, почему бы и нет, и дарийский легат Квинт Октави Варен, дожидавшийся с отрядом легионеров на перекрестке у выезда из столицы бригантов. Встретились. Он приветствовал меня официально, как принято, от имени императора Авелия и Сената. Черт побери всю их команду. Я тоже не осталась в долгу. Хорошо, хоть священные рощи и все имена Трёхликого не приплела. А чего я хотела? Что мы могли, на нас смотрели. Его легионеры, мои приближенные друиды, слуги, внимательно, настороженно. Думаю, многие видели наши объятия на ветру, ожидали, не сделаю ли я очередную глупость. Не сделала, хотя и мечтала. Пришлось довольствоваться его взглядом, голосом, короткой улыбкой, надеясь, что за два дня разлуки для него ничего не изменилось. Не передумал он, не встретил другую, не испугался трудностей, ведь мы такие разные. Приказала охране отстать, дав нам возможность поговорить без любопытных ушей. Может, ушей рядом не оказалось, но я чувствовала, как проедают нас взглядами Руэйт, рыжеволосый Тристан и Прасург, словно пытаясь прожечь дыру в моей простенькой тунике поверх сорочки и длинных мужских штанов, заправленных в высокие кожаные сапоги. От их взглядов и от близости к легату мне стало жарко. Украдкой вытерла вспотевшие ладони. На миг показалось, что температура поднялась градусов до 30. Но нет, конец мая довольно прохладно. Ветер гнал по небу разорванные в клочья облака, верхушки деревьев в березовой роще гнулись под его порывами. Они словно махали мне на прощание, желая счастливого пути. Нет, я определенно схожу с ума. И все потому, что явно услышала голос, идущий из леса. Голос леса. Нечеловеческая речь, но у меня было стойкое ощущение, что еще немного, и я пойму, о чем шепчут деревья. Потрясла головой. Неужели перегрелась на весеннем солнышке? Айлика. Да? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Вернее, отлично. Если не считать некоторых странностей в моей голове, рядом с ним я ощущала себя полностью здоровой. Ты выглядишь бледной. У Квинта был встревоженный голос, встревоженный взгляд. Мне казалось, он выглядел как человек, который не находил себе места, потому что был вдали от меня. Это все сборы, пожаловалась ему. Набрали всякой ерунды. Сколько повозок? Словно не в гости едем, а вторжение в Лондиниум организуем. Ой, прости. Это была шутка, пробормотала я, увидев, как нервно дернулось красивое мужское лицо. Вентурий все не уезжал, а потом еще и Верховный с высшим посвящением. Продолжала жаловаться, чтобы замять неудачный момент. Надо же было такое сказать. «Посвящение?» — не поверил Квинт. «Айлика, высшее посвящение?» Голос его мне совсем не понравился. «А, ну да», — отозвалась я, пожав плечами. «Вчера в святилище ничего особого не произошло. Почему он так напрягся?» Рассказала Квинту про обряд. Единственное, про обморок умолчала, решив не пугать. Он, кажется, и так излишне переживает. «Айлика, девочка моя», — произнес мужчина, — «ты понимаешь, что происходит?» Пожала плечами. До сих пор казалось, что понимаю, но теперь засомневалась. «Ты отдаешь себе отчет, к чему это может привести?» «О чем ты? Я должна была получить посвящение еще на Англси, но это случилось вчера. Пустяк, простая формальность». «Высшее посвящение, данное верховным друидом Альбиона?» Мужчина посмотрел на меня с удивлением. «И ты называешь это пустяком? Я в твоей стране 1.5 года, но, поверь мне, знаю, сколько идут к высшему посвящению. 6 лет на Англсе, затем еще 12 практики. Верховный посвятил тебя всего лишь после 4 лет». Я вздохнула. «Если бы он знал. Не было ни Англси, ни 4 лет. Ничего не было». «Зато теперь преследуют галлюцинации и голоса, и я не знаю, как с ними бороться». «Быть может, потому что я особенная?» — спросила у мужчины, пытаясь за улыбку спрятать тревогу. «Для меня ты особенная, но это политика, Айлика. Тебя используют, тебя готовят». «К чему?» «К тому, чтобы за тобой пошли народы Альбиона», — произнес он резко. «И они пойдут против Дарийской империи». «Весть о том, что ты получила посвящение из рук Верховного, разойдется по племенам. Ее уже разносят, уверен. Передают из уст в уста, как сороки на хвосте, ваши ватты, сказители, друиды. О том, что на троне бригантов сидит королева, отмеченная знаком древних богов. О том, что друиды на ее стороне». Покачала головой. «Все не так, Квинт. Мы не хотим войны. Уверена, есть и другая причина». «Если бриганты восстанут, кто из племен к тебе присоединится, Айлика?» Легат не стал меня слушать. «Можешь не называть, я и так знаю». Промолчала, кусая губы. В чем-то он прав. За мной пойдут караветы, потому что Актеон все сделает из-за любви ко мне. Кретане и Децианглы первыми будут рваться в бой. Они хотят войны, но не рискнут выступить в одиночку. Восстань, бриганты, к нам присоединится вся центральная часть Альбиона. Быть может, и другие племена с юго-запада. Это ведь уйма народа. Под 300 000 копий. Огромное вооруженное кровожадное войско. Друиды. Еще и друиды. Квинт мог бы волноваться, если бы... «Я не пойду против твоей страны», — заверила его. «Никогда не выступлю против тебя». «Айлика, в жизни бывают случаи, когда боги не оставляют нам выбора», — резко произнес он. На глаза навернулись слезы. «Как он может говорить такое?» Вспомнила слова Прасурга о том, что начнись война с Дарией, 9-й легион против нас поведет Квинт Октавий Варрон. «Прошу тебя, не допусти такой ситуации», — произнес он. Отвернулась, чтобы он не видел, как я плачу. «Я сделала свой выбор», — наконец успокоившись, сказала ему, «и не собираюсь его менять. Но если ты сомневаешься в своем, хотела пришпорить Зарю, чтобы уехать от него прочь, а потом поразмыслить на досуге, обнять Мару и поплакать в ее пушистые, пахнущие весенними цветами волосы. Я ведь люблю его, а он...» Квинт схватил под усцы мою лошадь раньше, чем успела ускакать. «Чёрт, если сейчас не отпустит, то у моей охраны случится гипертонический криз». «Я тоже свой сделал», — сказал он, — «и не изменю никогда. Ты — мой выбор, Айлика, поэтому прошу быть осторожной». «Отпусти лошадь», — попросила его. «Не стоит начинать кровопролитие раньше времени. И голос на меня не повышай». Я на него злилась за недоверие, за резкие слова, за то, что мечтала о его объятиях, но не могла к нему прикоснуться. «Айлика, прости. Он отпустил мою лошадь. Мне тебя очень не хватает». «Мне тоже», — отозвалась я, жестом приказав расслабиться подоспевшей охране. Вздохнула. «Ничего, переживем. Как-нибудь разрулим и это. Но сейчас нужно ехать, поговорим позже». Позже мы почти не виделись. И все потому, что в поездке, на которую я возлагала столько надежд, у меня попросту не оказалось свободного времени. На землях бригантов нас приветствовали старейшины городов и поселений. Народ выходил навстречу, кидал под ноги лошадей цветы. Народ выходил навстречу, кидал под ноги лошадей цветы, дарил мне небольшие, но красивые безделушки. Я не оставалась в долгу. Благо, везли целую повозку с подарками, которые следовало раздать в дороге. Знатные и богатые роды заманивали наш караван в свои дома, пытаясь хорошенько накормить дорогую гостью, не забывая о сопровождающих друидах и воинах. Даже дарийцам сполна перепало от нашего гостеприимства. Наконец остановились на ночлег в пограничном городке в доме его старейшины. Гонцы ускакали вперед предупредить каретан, что с первыми лучами солнца мы въедем на их территорию. Я хотела было отправиться с охраной в лагерь дарийцев, который разбили у стен города, чтобы поговорить с солдатами, желающими остаться на землях бригантов после службы. К тому же успела по пути перекинуться парой слов с Квинтом и договориться о вечерней встрече. Пусть под надзором телохранителей, но побыть немного рядом с ним. Тут меня перехватил Верховный. На лицах друидов читалась решимость. Они потащили меня в лес, что темным воинством подступал к защитным стенам городка. Только и успела написать легату короткую записку о том, что не смогу прийти, попросив няню ее передать. За друидами, выглядевшими вполне бодро, плелась моя усталая охрана и не менее усталая я. Я попыталась заговорить с Верховным о тревогах, что не отпускали после разговора с Квинтом. Ведь не заслужила я высшее посвящение, потому что ничего не умею. Меня тревожил вопрос, зачем мне его дали. Старец, как всегда, оказался не в духе, разговаривать на эту тему не стал. «Вот и научишься», — пробурчал он. «Раскрой свои уши, старайся и запоминай, а то стоишь пень пнём». Усмехнулась. «Никто меня так еще не называл. Королеву бригантов-то». Зато сразу взбодрилась. Первый урок затянулся до рассвета. Меня учили слушать деревья, траву и ветер, чувствовать голос земли и находить места присутствия древних богов. Я с трудом сдерживала зевок, стараясь выполнять все, что от меня требовали. Повторяла вслух молитвы, участвовала в странных ритуалах, открывала сердце шепоту листвы, ловила ветер, обнималась с деревьями, признавалась им в любви. При этом старалась не заснуть во время очередных объятий и не сильно коситься на пролетающего над нами черной тенью дракона. Его видела не только я. Верховный, потрясая посохом, выкрикнул пару проклятий в звездное небо, затем бормотал ругательство, обзывая легата летающим пнем за то, что тот отвлекал от занятий. Наконец, замученную меня, Ангус практически дотащил до дома старейшины. Когда я заходила в свою комнату, увидела Квинта, беседующего с Верховным. Голоса у обоих были недовольными. Мне так хотелось спать, что решила не углубляться в суть разборок. Упала в кровать. Только успела закрыть глаза, почувствовала, как ресницы коснулись щек, как настало время вставать. С трудом открыла глаза новому дню, который обещал быть непростым. Через несколько часов мы въехали на земли Каритан. У самой границы нас встретил Вентури с дружиной. На этот раз король был одет в парадную одежду, на которую накинул всю ту же любимую медвежью шкуру. Мощную шею мужчины украшал массивный золотой торг, еще более массивный, чем он носил, когда гостил на землях бригантов. Король в окружении здоровенных воинов впечатление производил внушительное, но не на меня. Помня о поцелуе, старалась держаться от него подальше. С лошади снимать не позволила, дружеские объятия проигнорировала. Поздоровалась вежливо и холодно, примерно так же, как и с легатом на перепутье у Инсурима. «Куда там? Этого вежливостью не проймешь». Уставился на меня с улыбкой победителя, словно только что с прохладным приветствием дала согласие выйти замуж. Обменялись приветственными речами вместе с дарами. Я преподнесла Вентурию два охотничьих рога, он подарил мне очередные красивые безделушки, после чего отправились в столицу Линд. Вентури держался рядом, рассказывая о своей стране, мельком упомянув, что вскоре она станет моей. «Привыкай, маленькая королева». Вздохнула, стала рассматривать сельские пейзажи. Вокруг лежали засеянные поля, на которых уже взошли озимые. Пшеница и рожь, что соберут в первой половине лета, еще до праздника Лугнасад. Иногда вдоль дороги стояли местные жители, махали приветственно, кричали здравицы, желая долгих лет королю и королеве, а еще процветания, любви и наследников побольше, словно Вентури уже стал моим мужем, а я случайно забыла, когда это произошло. Возмутилась. Попыталась прекратить безобразие, объяснив, что король не только забегает вперед паровоза, но и вообще убежал в противоположном движению направлении. Конечно, не столь образно, но... Вентури лишь рассмеялся в ответ. «И как с таким быть?» Тем временем подъехали к святилищу древних богов. К дороге вышла группа друидов, поклонилась почтительно, заставив деревья ронять листву под ноги каравану. Я почувствовала, как поют приветственный гимн деревьев в священной роще. До посвящения и понятия не имела, что такое существует. Знать не знала, что это можно услышать. Нет, не ушами. Песня природы отзывалась эхом в моем сердце, заставляя улыбаться. Улыбалась до тех пор, пока не поехали дальше, и я не увидела колья, на которые, словно выставочные экземпляры, были нанизаны отрубленные мужские головы. Поспешно отвернулась. Хорошо хоть не зажмурилась, потому что встретилась взглядом с Вентурием. «Мой отец к старости стал излишне мягкосердечным. Позволил распоясаться воровскому люду», — пояснил король. «Я навел порядок на своих землях, уничтожив все до единой шайки. Это была последняя». Я поежилась. Слава богу, наши разбойники закончились еще при Кедерине. Отец Айлики дал согласие, вернее, со слов прасурга его вынудили передать крепости абарагдарийцам, в которой и расквартировалась половина 9-го легиона. Они быстро навели порядок на наших дорогах, что меня крайне радовало. Каритане к дарийцам относились с прохладцей, следуя примеру своего короля. Вентурий, как только мы пересекли границу его земель, стал откровенно взрываться. Я понимала, что стало причиной неуместной бравады и резких слов о том, как замечательно жили предки и будут жить потомки без власти драконов. Из-за меня Вентури рисовался перед Квинтом Октавием Вараном. Вскоре его художества стали походить на откровенную наглость. На каждом из холмов с видом на лиственные леса, крестьянские поля, серебристые в лучах солнца озера или же на извилистые реки, местами переходящие в болото, он кичился тем, что кинет к моим ногам все богатства своей страны, а вот некоторые... У некоторых за душой нет ничего. «Неправда. Да и какая мне разница, ведь не в деньгах счастье», — хотела ответить Вентурию, но промолчала. Поняв, что он пытается уязвить Квинта, и, судя по лицу легата, ему это удалось, засобиралась в повозку. Решила, что если причина конфликта уйдет спать, он может рассосаться сам по себе. Правда, для начала натравила на Вентурия, Руэйда и Тристана, попросив их заболтать короля на охотничьи темы так, чтобы у меня выдалось несколько свободных минут. Подъехала к Квинту. «Ревнуешь?» — спросила у него. «Нет», — отозвался легат. «Я не ревнив». От его спокойного голоса мне стало не по себе. Уж лучше бы ревновал, честное слово. «Это хорошо», — вспомнила слова Вентурия. «Значит, будешь рубить головы?» «Я их буду откусывать», — усмехнулся мужчина. Кривой такой усмешкой, и я поняла, что он едва сдерживается. «Я как дикую собаку загоню его на его собственное болото, где он сдохнет, задохнувшись в ядовитых испарениях. Квинт, прошу тебя!» «Если осмелится сунуться обратно и вновь открыть пасть, вырву ему глотку». Спокойным, даже будничным тоном произнес легат. Замолчал. Стало ясно, что мужчина не шутит. «Нет, Квинт, только не война. Он ведь задирает тебя из-за меня. У него от ревности едет крыша. Чёрт, ну не смотри ты на меня так. Я хотела сказать, что с головой он не дружит, вот что». Я пыталась уговорить Квинта, одновременно понимая, что с Вентурием все намного сложнее. Уж кто-кто, а король Каритан с головой дружил. Неужели решил выступить против Дарии? Но почему именно сейчас? Айлика, его наглость переходит все границы. Он давно ведет себя вызывающе. Дело не только в тебе, но и в деньгах. Наши сборщики налогов в этом году не досчитались больше половины суммы. Его отец наделал таких долгов, что Вентурию не хватит и полжизни, чтобы рассчитаться. Мог бы попробовать, но, похоже, решил сыграть в опасную игру. Посмотрим, что скажет, когда в его дом постучится армия императора. «Воюйте», — разрешила я. «Убивайте друг друга, режьте глотки, положите сотни тысяч с каждой из сторон, но не сейчас и не из-за меня. Я не стану причиной раздора». «Айлика, ты многого обо мне не знаешь». В этом месте я зажмурилась. «И не узнаешь никогда, если сцепишься с Вентурием». Он изменился в лице. «Нет, это неправильная тактика. Попробую-ка я по-другому». «Прошу тебя, заклинаю, ради меня», — заныла я, решив сменить тактику. «Оставь его в покое, пусть он живет на своих болотах. Платит или не платит налоги, это ведь не твоя забота. Еще 2 дня, и мы пересечем территорию Каритан и забудем о его сомнительном гостеприимстве. Правда, придется еще и обратно ехать». Я ныла долго и старательно, пока не миновала гроза. «Хорошо. Пусть каританская собака лает, сидя в будке, но...» Согласно закивала, все еще поражаясь наглости Вентурия. «Скоро доберемся до Лондиниума, и ты узнаешь, что такое дарийское гостеприимство», — произнес Квинт. «Я мечтаю о твоем. И в самом деле мечтала. О его доме, небольшом диванчике в атриуме, где сидела у него на руках. О нашем завтраке, который он приготовил сам. О разговорах, поцелуях. И моменте, когда его тело прижималось к моему, а между нами была лишь тонкая моя сорочка, хотя я желала, чтобы не было и ее. «Скоро», — сказал он. «Я обещаю, что постараюсь быть терпеливым с Вентурием». Терпеть, как оказалось, ему пришлось долго, потому что в Линд мы двигались с черепашьей скоростью. В каменном дворце, построенном местными каменотесами с видом на начатую, но заброшенную дарийскую виллу, Вентурий так и не принял подарок императора. Король закатил пир в мою честь. Праздник продолжался до рассвета, и я все никак не могла с него сбежать. Квинт тоже был приглашен, но в такой форме, что я бы на месте легата послала короля Каритан в место, куда не только ушел спонсор, но и несколько раз ходили старейшины, пытавшиеся выдать меня замуж. Он едва сдерживался, но, видимо, вспомнил о данном обещании. Все же собирался пойти. Из-за меня. Я едва уговорила его остаться в лагере во избежание кровопролития. На Перу от крайне навязчивого общества Вентурия меня спасал Руид. Я была крайне признательна брату за то, что отвлекал короля разговорами о войсках, оружии, доспехах и охоте. Ничего не пила и не ела, решив не рисковать. Мало ли опоят или отравят. Хотя мне казалось, это не в характере Вентурия. Ночью, когда народ уже знатно набрался и давно пора было отправляться спать, прибыла новая делегация. Во дворец пожаловали короли Дицианглов и Корновиев. Под утро, когда заря заглядывала в распахнутые навстречу новому дню ставни королевского дворца, косясь на заснувших на полу и столах воинов, 4 короля, вернее, 3 короля и 1 королева, вновь поклялись друг другу в вечной любви. Я покачала головой и погрозила пальцем тем, с чьих уст были готовы уже сорваться сомнительные шутки, и отправилась спать. Спать! Интересно, Квинт узнает, что в союзе племен Альбиона нас уже пятеро? Ой, лучше не буду ему говорить, зато пять племен, пусть Актиона не было с нами, но уверена, он бы поддержал, обязались не воевать друг с другом. Меня радовало то, что если на нас нападут юты, мы дадим отпор любому вторжению. Вскоре племен стало шесть, потому что присоединились и дубоны, у которых я гостила целых два дня. Правда, к моему сожалению, вместе с Вентурием, что решил проводить меня до границ племени Треноваров, король Дабур имел вид пожилого соблазнителя. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Пытался шутливо за мной ухаживать, за что заслужил от супруги пару тычков в многострадальное ребро. Мы с ней подружились, несмотря на то, что она, в свою очередь, попыталась сосватать мне среднего сына, так как первенец оказался женат. От ее сына я вежливо отказалась, намекнув, что сердце мое не свободно. В детали вдаваться не стала. Единственное, сказала, что это не Вентурий. Королевская резиденция в Раттах отличалась такой же роскошью, как и дарийская вилла бригантов. Поэтому мы с Мариссой вдоволь пользовались королевскими банями, болтали о мужьях и детях, которых у меня не было, но хотелось, чтобы в будущем появились. Интересно, если у нас с Квинтом будут дети, смогут ли они превращаться в драконов? Хотя какие тут дети? Мы до процесса зачатия никак не дойдем. Меня заняли женскими делами. Королева Мариса без устали хвалилась единственным внуком, затем протащила меня с Марой по столице с заходами в мастерские ювелиров и ткачей, из-за чего я обзавелась множеством красивых вещей. Вентурия и мою знать увлекли охотой, да так, что я их почти не видела последние два дня. Квинт тоже участвовал в мужских развлечениях, потому что дубоны настроения имели продарийские и принимали легата как дорогого гостя. Вечерами же меня утаскивал Верховный. С каждым разом, с каждым его уроком я яснее слышала голоса леса, деревьев, травы. «Доверяй себе, Айлика, своим чувствам, своей земле, силе твоих богов», — говорил Верховный, протягивая сладость подошедшему красавцу-оленю. Я замерла в сторонке под охраной друидов и телохранителей. Подозрительно косилась на гиганта с огромными ветвистыми рогами, который поедал угощение с ладони друида. Такие экземпляры в моем мире я встречала лишь в зоопарке. Рука тянулась к кинжалу, а глаз косил в небо. Не пролетит ли над нами дракон, а то боязно. Охранники тоже поглаживали оружие, но уже по другому поводу. Уверенно думали, что зря три центнера мяса простаивают. Знатная дичь. «И твоя земля доверится тебе», — добавил Верховный. «Послушает, признает тебя. Плати любовью за любовь, и тебе покорится сила древних богов». Он раскрыл руку, и олень доверчиво ткнулся мордой в ладонь друида, будто выпрашивал ласку. Неожиданно огромный зверь опустился перед старцем на колено. Я не поверила собственным глазам, но ведь это невероятно... В следующую секунду друид жестом поднял лесного красавца на ноги. Прошел рядом с замершим зверем, похлопал по крупу, затем милостливо разрешил тому уйти. Самец гордо вскинул голову и удалился в лес. Мои телохранители застонали, причем не мысленно, а очень даже вслух. «Ты тоже так можешь?» — негромко спросила у Ангуса, когда вниманием Верховного завладел Гахарит. Два мужа в белом рассматривали старую березу, на стволе которой гигантским уродливым наростом прижились грибы-паразиты. Голоса у друидов были заинтересованные. Помнится, чаги в моем мире тоже приписывались лечебные свойства. «Бывает, получается», — произнес Ангус. «Правда, намного реже, чем хотел бы. В последнее время я даже понимаю, чего хочет Бартек. Могу приказать, вернее, попросить его выполнить и мое желание». Но, честно говоря, почти всегда он поступает по-своему. Мара разбаловала его, маленькая проказница. Я усмехнулась. Ничего, скоро девочка подрастет. В брачный возраст здесь входили в 14. Вот тогда и посмотрим, как друид переживет ее взрослые проказы. «Ангус, что затевает Верховный?» — решилась я. Покосилась в сторону друидов и понадеялась, что нам дадут спокойно поговорить и не потащат меня на очередное испытание. Оставив грибы в покое, они замерли посреди поляны. Гахарит протянул руки в сторону березняка, похоже, тоже решив кого-то призвать. Рядом скептически похмыкивал Верховный, сжав верный посох в руке. «Чую, сначала достанется Гахариту за нерадивость, затем придет и моя очередь. Гахарит говорил мне, что друиды против кровопролития и не хотят войны, Но тогда зачем Верховный так спешил с моим посвящением? Квинт... Квинт Октавий, поправила себе я, утверждает, что друиды меня готовят. К чему? Я спросила у Верховного, и за это чуть было не получила посохом по голове. Айлика, прошу тебя, Ангус, мне надо знать. Я чувствую себя в лабиринте, да еще и с завязанными глазами. Не только потерялась, но и лоб себе вот-вот расшибу. Ангус улыбнулся. Тут я заметила, как из леса выбежал серый заяц. Замер на краю поляны, нервно подергивая ушами, боясь приблизиться к людям, хотя Гахарит старательно тянул к нему руки. Тогда я решилась. Закрыла глаза и заставила... Нет, попросила деревья, траву и кусты запеть, так же, как это сделал однажды для меня Ангус. И они откликнулись, послушно наполняя поляну тихим переливчатым звоном. «Помнишь, в тот раз...» — произнесла я, чувствуя, как в груди зарождается торжество. «Получилось!» Этот лес принял меня, послушал меня. Это было невероятное, восхитительное ощущение. Ты кормил меня лесной земляникой и обещал, что всегда будешь на моей стороне. Ты нужен мне, Ангус, как друг. В последнее время я все время теряюсь в догадках, одна другой интересней. И еще мне страшно. Я боюсь войны. Боюсь что-то сделать не так. «Мы не хотим войны», — вздохнул друид. «Но Верховный беспокоится». Он боится потерять тебя. Ты нужна нам, Айлика. Не только нам, но и этой земле, как залог стабильности и спокойствия на Альбионе. Друид протянул руку, коснувшись куста, у которого мы стояли, тронул листья, и они доверчиво потянулись к мужчине. «У тебя замечательно получается. Я учился этому много месяцев, а ты — за 3 дня. Спасибо, — поблагодарила я друида. Вам нечего бояться, ведь я не собираюсь никуда пропадать». Его слова меня встревожили. Не слишком ли много ответственности на одну растерянную меня? Я ведь никто, пришла ниоткуда и почти ничего не умею. Да и куда я денусь? Гахарит крепко привязал меня к этому миру. «Дракона, Элейка», — вздохнул друид. «Верховный думает, что тот скоро предъявит на тебя свои права». Деревья перестали петь, трава растерянно замолкла. «Какие еще права?» — подозрительно спросила у друида. Ангус замолчал и насупился. Я прикидывала, как его лучше разговорить. Попробовать придушить самой или же упросить вьюнок переползти с дерева к ногам друида, затем подняться вверх по кожаным сапогам, а потом по телу, которое знавала Айлика, но которое больше не интересовало меня, потому что... Верховный считает, что ты пара для дракона. «Что?» — воскликнула я. Трусливый заяц Гахарита дернул ушами и сбежал. Друид нахмурил брови и бросил на меня укоризненный взгляд. «Прости, прости!» — прошептала я Гахариту. Пусть не услышал, но понял. Кивнул, силясь улыбнуться. «Верховный уверен, что ты предназначена легату Варону и его богами», — мрачно произнес друид. «Но...» «Сначала мы с Гахаритом решили, что Верховный выжил из ума, помешался от старости. Крыша съехала, согласилась я, складывая то, что уже знала, с тем, что услышала». Мозаика странным образом совпадала. Его жена, мой Андрей, Квинт и я, ведьмина петля, жертвы, голос отца, Андрея, Ливии. Слишком уж невероятно. К тому же он дракон, а я человек из параллельного мира, который умеет летать только на самолете. «Гахарит молчит все дни напролет», — пожаловался Ангус. «Айлик, он все время молчит. Я пытался с ним говорить, но он уходит от разговора». «Но почему?» «Он расстроен. Думает, Варон вмешается в его планы, что ты уйдешь за Дарийцем, и мы не сможем остановить тебя. Но разве я давала повод в себе сомневаться?» «Дракон тебя не отпустит. Никогда. И ты... Если ты его пара, то не сможешь быть с другим мужчиной, Элика. Не захочешь». Кивнула. «Он прав, не захочу. Вернее, не хочу. Верховный пытается привязать тебя к нашей земле». Он дал тебе высшее посвящение и сделал своей ученицей. Мы на Англсе могли только мечтать об этом. Айлика, я не завидую тебе, наоборот. Ты очень способная. «Спасибо», — пробормотала я. В другое время бы порадовалась похвале, но не сейчас. На сердце было тревожно. «Верховный хочет, чтобы ты полюбила нашу землю так сильно, как мы, чтобы, когда настанет время выбора, вспомнила о том, кто ты есть на самом деле». Приняла верное решение, осталась с нами, а не ушла с ним. Ангус замолчал. «Уж не знаю, кто я на самом деле», — сказала Ангусу. но свой выбор сделала давно. Я выбрала Квинта, а еще землю бригантов. Теперь бы придумать, как совместить несовместимое».